Глава 9. Шакст. Ветер. Ветер в лицо. Пронизывающий, злой. Он швыряет комья пепла и заставляет отряд пригибаться. Не спасают даже маски на лицах. Хотя без них невозможно было бы сделать ни шагу. Багрово-красные небеса пронзают алые молнии. Слева и справа острые камни. Дышать тяжело. Видно не далее, чем на 10 метров. Ощущение, что ты идешь после извержения вулкана, когда лава едва-едва застыла, и ты каждую секунду можешь провалиться в раскаленную массу. Шакст идет медленно, стараясь не сойти с тропы, которую плохо видно в этой круговерти из пыли и каменного крошева. На ней остался едва видимый след от прошедшего по ней каравана душ, погонщиков и демонов. Этот след не увидеть глазами, не унюхать, его можно только почувствовать. Это след из страданий, боли и страха. И Шакст его отлично видит. Это похоже на пятна крови, разбросанные тут и там. Кляксы, которые смердят ужасом душ, понявшим, что в Лусусе они навсегда, а будущее неизвестно. «Далеко еще?» Петр дергает за веревку. Шакст поворачивается и мотает головой. «Не очень. Скоро дойдем до первой развилки». Шакст видит, что на него, как на падаль, смотрят бес, святой и курган. Их светящиеся глаза отлично видны в сумраке, и они горят красным цветом. Шакст поворачивается вперед и бредет дальше. Думает. «Если они на это не купятся, то я больше, чем труп. Надо постараться. Они явно новички в Лусусе. Но тот с мечом, он непрост. Очень непрост. За ним точно стоит демон. Его будет трудно провести. Но...» Шакст пытается себя успокоить. «Даже если дело не выгорит, попытка мне точно зачтется. Хуже это только вывести их на караван. А так убьют, а меня потом воскресят, а может быть даже одарят другим рангом, повыше, чем старший погонщик. Вот бы попасть в дом боли, уж там бы я развернулся, так развернулся». Шакст даже мечтательно зажмуривается. Что может быть лучше, чем учить уму-разуму тех цыпочек, которые туда попадают? Столько трансформ. Есть где разгуляться и насытиться их криками и страданиями. Шакст цокает языком, представляя себе тех наложниц, которые выходят из дома боли после того, как их переделали по принятым в Лусусе стандартам красоты, и сколько за них дадут на любом рынке рабов в доменах. Ценность таких дев выше золота. Даже сотни, тысячи душ. За таких дают любые суммы. Убивают и травят. А сама должность надзирателя в доме боли открывает такие огромные возможности, что закачаешься. Отряд идет дальше. Если смотреть со стороны, то кажется, что люди то пропадают, то снова появляются. Мерцают. Секунд через 30 группа исчезает, а потом появляется уже гораздо дальше, переместившись рывком на десятки метров. Как сказал бы Шакст, проскользнули между слоями Лусуса, пространственными полями, которые позволяют быстро ходить по пустошам. Ускользнуть при атаке или наоборот возникнуть из ниоткуда, как призраки. Шакст так и не понял, как это удалось отряду. Тут нужно особое умение, пароль, что ли, быть своим для Лусуса, чтобы он тебя пропустил. «Что-то здесь нечисто», — думает Шакст. Странно для вновь прибывших. Либо... Шакст хочет обернуться, но заставляет себя этого не делать. «Они только прикидывались, что попали в Лусус недавно, чтобы сбить меня с толку. Тем более нужно их кончать». Шакст сжимает кулаки, завязанных за спиной рук. «Ничего, твари», — говорит он сам себе. «Скоро вами займутся звери пустошей, и тогда вы пожалеете, что вообще сюда приперлись». Отряд продолжает свой поход. Идут молча. Каждый думает о своем. Сквозь завывание ветра прорывается свист от работы крыльев дрона, который, как пес на привязи, неотступно следует за бесом. За ним идет святой, курган замыкающий. Он все время оглядывается, крутит головой по сторонам, ожидая нападения. Поворачивает стволы пулемета и ждет, ждет, ждет, приговаривая про себя: «Только суньтесь ко мне, черти, только суньтесь, я вас угощу, суки». Кургана так и тянет проверить баллон с кровью Карины, закрепленный снизу, со шлангом, ведущим к массивной банке ДТК. Дополнительный ранец с патронами находится тут, совсем рядом. Чтобы его заменить и перезарядиться, времени нужно только, чтобы досчитать до пяти. Быстро сброс в помощь. Здоровяк в экзоскелете с шестиствольным пулеметом похож на передвижную крепость, как из фантастических фильмов или компьютерных шутеров. Вот только здесь, в Лусусе, все по-настоящему, и запасной жизни нет, так же, как и респауна. Если убьют, то навсегда, а в придачу заберут и твою душу. Каждый в отряде идет в своей манере, по характеру. Петр просто вышагивает, следя за Шакстом. Курган впечатывает ступни в камень. Раз, два, раз, два. Как машина. Святой идет осторожно, стараясь ступать след вслед за бесом, который больше занят тем, что думает, что их явно ведут. Демон где-то здесь, рядом. Смотрит, наблюдает, оценивает. Зачем это понадобилось Зарту, бес пока не знает, но фора точно есть, иначе их бы уже давно схарчили твари Лусуса и не подавились бы. Бес. Боец оборачивается и видит, что к нему быстро подходит святой. Перетрем, пока время есть. Давай, кивает бес. Я ему не верю. Святой показывает стволом автомата в спину Шакста. Ведет нас. Точнее, заводит куда-то, проводник хренов. Я тоже ему не доверяю. Бес улыбается под маской и ловит себя на мысли, что, несмотря на сильный и обжигающий ветер, он отлично слышит святого. У нас же нет в шлемах тактических активных наушников с шумоподавлением, думает бес. Или есть. Но у нас нет другого выхода, продолжает бес. Мы не знаем местности, а эта тварь куда-нибудь да выведет нас. Скоро подниму птичку и осмотрюсь. А ты не думал, святой наклоняется и переходит на шепот, что он нас может завести не туда, куда нам нужно, а? Что если он захотел сыграть в героя, думая, что ему с этого чего-то да обломится? Пусть даже мы его и грохнем после этого. Думал, бес снова кивает. Скорее всего, так и будет, но... Боец ловит на себе удивленный взгляд святого, который отразился на личине его маски. Для такого варианта у меня есть решение, которое ему точно не понравится. «Поделишься?» — говорит святой. «Позже». Бес уклоняется от ответа. «Смотри». Он вытягивает руку и показывает на Шакста, который остановился около огромной нависающей скалы и явно о чем-то думает. «Пойду спрошу, что да как там». Бес уходит быстрым шагом и чувствует, как его спину сверлит злой взгляд святого. «Давай, давай», — цедит святой, — «шевели поршнями, сука». «Что здесь?» — спрашивает бес у Петра. «Да...» тянет мужик. Стоит он, чего-то, мысли гоняет. Лады. Бес проходит дальше и останавливается рядом с Шакстом. Ну, бес тычет стволом автомата в затылок Шакста. Чего встал? Шакст ждал этого вопроса. Он боится себе в этом признаться, но ему страшно до усрачки. Страшно из-за того, что он стоит перед выбором, как в пословице. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, жизнь потеряешь. Прямо пойдешь, жив будешь, но себя позабудешь. Только сейчас в Лусусе есть два пути между слоями. Один ведет по тропе к каравану душ, а другой В самую глубину пустошей, к зверям, и обратной дороги оттуда нет, только смерть. И Шакст думает, в его башке борются две сущности. Одна кричит, орет на ухо, что нужно любой ценой спасать свою жизнь и вывести отряд на караван душ, и пусть их там кончат. А вторая нашептывает, что если этим пришельцам удастся завалить демонов, то тогда Шакст будет всему виной. Он навел, он не пожертвовал собой. Он предатель, после того, как к нему, человеку с черной и никчемной душонкой, была проявлена такая милость от демонов, которые сделали из него погонщика душ. Но только в пустошах его ждет верная смерть, а вот если он дойдет до каравана, тут 50 на 50. Может быть, они, а может быть, их. «Эй!» — бес выходит из себя. «Я тебя, падла, спрашиваю, чего застыл?» Бес убирает автомат, берет меч. По его лезвию проносятся алые всполохи, и клинок с тихим хлопком загорается. «Считаю до трех», — цедит бес, — «и отрубаю твою долбаную башку. Веди нас к каравану!» Шакст молчит. Петр, Святой и Курган стоят и смотрят, что будет дальше. «Раз!» — начинает считать бес. Шакст вздрагивает. «Два!» — бес поднимает меч над головой. Шакст скашивает глаза и с ужасом смотрит на человека, который в его глазах само исчадие ада. «Три!» — бес замахивается, а Шакст, сделав для себя выбор, показывает рукой на тропу. «Сюда!» — торопится он, тщетно пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Нам нужно идти сюда! Точно! Чё-то я запамятовал!» «Уверен?» — спрашивает бес. «Да!» — Шакст кивает. «Уверен!» Голос у него уже не дрожит. Он говорит уверенно и показывает рукой на тропу. «Туда! Они пошли в эту сторону!» «Тады двинули!» Бес убирает меч и снова достает автомат. За ним прямо в воздухе висят запасные магазины на уровне плеч. Достаточно протянуть руку, чтобы сменить отстреленный. У остальных в отряде тоже так же. Вот только бес до конца не уверен. Это на самом деле их способность, либо такую возможность они заполучили со стороны, так сказать, заемная сила от демона. «Да и не все ли равно?» — думает бес. «Сейчас нужно выжить, и выжить любой ценой». Отряд идет по тому пути, который выбрал Шакст. Отряд снова мерцает, пропадает из виду. Появляется метрах в 100 и бредет дальше туда, куда их ведет душа, которую превратили в такую тварь, что пальцы сами собой тянутся к спусковому крючку. Лусус. Пустоши. 15 минут спустя. Отряд упрямо продвигается вперед, точно вгрызаясь в плоть Лусуса. С каждым шагом идти становится все труднее и труднее, будто сам ад восстал против пришельцев. Шаг. Остановка. Еще шаг. Снова остановка. Переход через слой и выход на другой уровень. Снова переход и выход. И так все дальше и дальше в Лусус. И ветер. Он валит с ног. Цепляет, скребет своими когтями по забралам шлемов. Спасают только экзоскелеты. Приводы размеренно шелестят и помогают передвигать конечности. Бес, как пес, чует, что они идут к смерти. Боец исходит из того, что Шакст их обманул, а они сделали вид, что ему поверили. И он ведет их не к каравану душ, а вглубь пустошей, к зверям. Но это не точно. Есть шанс, что эта тварь сдрейфила и все-таки выведет их на демонов. Такой шанс нельзя упускать, поэтому... Бес быстрым шагом догоняет Петра и хлопает его рукой по плечу. Мужик озирается и кивает, натягивает поводок и тормозит Шакста. «Стоять!» Шакст замирает. Он чувствует, как на него смотрят пустоши Лусуса. Недобро, даже враждебно, со злостью. Так смотрят не на равного себе или одного из обитателей Лусуса. Так глядят на мерзкое насекомое, которое хотят прихлопнуть, и Шакст об этом знает. «Погодь», — бросает бес Петру. «Следи за своей шавкой, а я пока разведаю, что там да как». «Хорошо», — Петр берет на прицел Шакста. К ним подходят Курган и Святой. Святой спрашивает у беса. «Ты чего задумал?» «Запущу птичку, потом и отвечу. Секите периметр, пока я...» Бес смотрит вверх. «Буду там». Бес, не дожидаясь ответа Святого, проходит вперед на несколько шагов. Потом вытаскивает нить из дрона и вставляет ее себе шипастым концом в разъем в затылок. Нить втягивается в шлем, прямо в череп беса, и дрон, резко взмахнув крыльями, взмывает вверх. Нить вытягивается из его туловища. Разматывается, и беспилотник уходит метров на 100, точно он воздушный змей. Бес глядит на Лусус его глазом-монокуляром. Наверху ветер становится еще сильнее, и бес прилагает все возможные ментальные усилия, чтобы заставить дрон висеть на месте в стремительном потоке. Птичку немного сносит в сторону. Она поворачивается, и бес видит, что насколько хватает глаз, дальше расстилаются одни бесконечные пустоши. Никого не видно, ни каравана, ни демонов, ни душ. Ничего, что бы можно было назвать живым, конечно, применительно к миру Лусуса. Бес поворачивается, и вместе с ним поворачивается и дрон. Птичка передает круговую панораму. Вокруг один только камень, низкие облака и ветер с пеплом. Дальше на самом горизонте сверкают молнии, которые высвечивают тучи, похожие на кровоточащую плоть. Бес заставляет дрон снизиться и лететь дальше, насколько хватает длины привязи. Птичка бешено машет крыльями, углубляется в пустоши и показывает человеку все, что она видит. Безжизненное пространство, будто ты находишься на другой планете, но одновременно величественное, от которого захватывает дух. «Ну, что там?» Святой уже потерял терпение. Бес не отвечает, только поднимает руку, давая понять, чтобы ему не мешали. Дрон разматывает нить до конца, зависает на месте. Снижается туда, куда ему приказал бес, заприметив нечто странное на самой границе видимости. Там тоже камень, каменная гряда, которая тянется на многие километры и теряется в сумраке. Вот только этот камень странный. Кажется, что он шевелится. Перемещается и дрожит, вибрирует, а там, где он находится, все подернуто буро-серым туманом, в котором видны призрачные тени, бесформенные и страшные в своем уродстве. Бес отмечает направление и расстояние до этой аномалии. Поднимает дрон выше и видит, что за этой грядой намного дальше находится нечто похожее на врата. Огромный проем, черный прямоугольник, который возвышается над Лусусом на десятки метров вверх и не отбрасывает тени. «Переход», — думает про себя бес, — «возможно. Не проверишь, не узнаешь. Одно только ясно — тварь нас завела к черту на кулички. Впрочем, как мы и предполагали». Бес приказывает дрону возвращаться. Птичка теперь летит задом наперед, и нить втягивается обратно в ее брюхо. Боец ведет ее осторожно, так, чтобы не потерять беспилотник при сильном порыве ветра. Он чувствует на себе злобный взгляд. Не Шакста или Святого с курганом. Другого существа, которое оценивает каждый его шаг. Наблюдает, как человек смотрит на возню скалопендр в банке, смесь брезгливости и любопытства, кто кого сожрет первым. Птичка почти вернулась. Бес уже видит, как она мельтешит крыльями. До нее метров 50. Человек уже предвкушает, что он сделает с Шакстом, когда бросит ему в харю слова, что он их завел не туда. На его душу у беса есть отдельная задумка. И человек знает, что ставка Шакста на воскрешение после смерти в виде новой трансформы бита. Бесу уже нравится, во что он превратит Шакста. Зря он не вывел их на караван душ. Ох, зря. Внезапно, на самой границе зрения беса, точнее зрения дрона, мелькает тень. Быстрая, как молния. Огромная, намного больше, чем тень от птицы. Тень мелькает и свечой уходит в небо, за облака, чтобы там развернуться, и, сделав круг, камнем устремиться вниз. Из-за ветра и пепла остальные ее не видели, даже не слышали. «Возврат на базу!» — быстро выкрикивает бес и махом извлекает из головы нить управления дроном, который летит в режиме самовозврата. «Сверху!» — кричит бес. «До контакта 10 секунд! Расходимся брызгами!» Святой и Курган не заставляют говорить себе дважды. «Петр!» — орет Святой, глядя на Шакста. «Держишь эту тварь, мы с ним потом поговорим. Он твой багаж, бой наш, понял?» Мужик кивает и, размахнувшись, со всей дури лупит прикладом между лопаток Шакста. Тот вскрикивает и падает на пузо, чтобы тотчас ощутить, как ему в затылок упирается банка пламегасителя. «Переворачивайся», — приказывает Петр. «Медленно». Шакст подчиняется. Перекатывается и замирает, поняв, что шутить с ним не будут. «Открой пасть!» — шипит Петр. «Шире, сука!» Шакст разевает огромный рот как можно больше. Петр засовывает ему в глотку ствол с ДТК и продолжает. «Если только сглотнешь, то сразу же подавишься своими мозгами. Усек? Моргни, если понял». Шакст моргает и видит, как небеса точно раздаются в стороны, и из них, под непрерывный автоматный и пулеметный грохот пальбы, прямо сквозь молнии вниз падает то, что он еще никогда сам не видел в Лусусе. Тварь, которую называют Левианом-потрошителем, и в бой с которой не отваживаются вступать даже сами демоны.